Он говорил это своим журчащим самодовольным голосом, и черные глаза его лукаво поблескивали. «Ты коммунист?» — продолжал грузин, играя голос. «Я коммунист. А кто такие коммунисты? Ум, честь и совесть эпохи. Так значит, мы не чужие. Ты ум, я честь, а...» Он поискал глазами, кого бы назвать совестью, и я подсказал ему. «Моя бывшая жена — совесть эпохи. Она тоже коммунист». «Ты выиграл!» — рассмеялся грузин. «Если твоя жена — совесть эпохи, то хорошая у нас эпоха. А, кстати, насчет твоей жены. Я выражаю желание посмотреть на нее. Поедем вместе деньги передавать, а? И расписку с нее не забудь получить. Мало ли что, социализм — это учет. Так учит нас партия». Я созвонился с ней и условился о месте встречи. Сандру вызвал такси, и мы поехали. Она ждала меня на площади Восстания у входа в гастроном. И здесь не обошлось без отравленного жала. Она специально, чтобы подразнить меня, вырядилась в шубку, перешитую в мое отсутствие из моей оленьей дохи, которую мне подарили на севере. На голове красовалась моя пушистая шапка из андатры. Мне не вернули ничего из моих личных вещей, и сейчас она демонстрировала, какое нашла им применение. Я представил ей Сандра сослуживцем, а он добавил многозначительно: «Полковник Мильява, начальник областного комитета государственной безопасности». Это произвело впечатление. С ее лица стерлась вызывающая усмешка, и она без пререканий дала мне расписку в получении 1000 рублей на аборт. Деньги она поспешно сунула в сумочку. «Держите сумочку крепче», — посоветовал Сандра. «В Москве много жуликов, а доктору своему передайте привет. Он должно быть большой специалист. 1000 рублей за аборт. Он должно быть не меньше, чем лауреат Ленинской премии и герой социалистического труда». Она испугалась Сандра и не терпелась скорее уйти. Но он бесцеремонно придержал ее за рукав шубки. «Запомните, уважаемый, чтобы больше ничего не требовать с этого человека. Это называется вымогательством, и нам придется вмешаться, ясно? А теперь идите». Возвращаясь в гостиницу, Сандра комментировал. «Она, конечно, аферистка. В Москве очень мало честных женщин, и во всем мире их скоро не останется. Я слушаю радио, голос Америки, BBC. У нас гораздо хорошо слышно, без глушения. Мне неинтересно слушать их клевету про нашу страну. Про наше безобразие я знаю больше, чем они. Но я внимательно слушаю, что они рассказывают про себя. Это мне интересно и даже поучительно. Возьмем, к примеру, женский вопрос. Они там на Западе совсем сошли с ума. Сексуальную революцию придумали. Женщины как с цепи сорвались. И общество поощряет этот разврат. Она, пока замуж выйдет, переспит со всеми мужчинами, кто подвернется. А это у них считается борьбой за рай. Большая беда идет на Запад. У них скоро не будет семьи. А если развалится семья, за ней полетит к черту и государство, начнется анархия и бардак. Очень жаль, что Москва старается от них не отстать. Ты меня прости. Но я тебе откровенно скажу. Никогда бы я не женился на русской женщине. Она не может быть настоящей женой. У нее в крови разврат. Если я хочу пошалить, пожалуйста, не откажусь от русской, но строить семью надо у нас, на Кавказе. Это, возможно, последнее место на земле, где женщины не позорят свое звание и твердо знают, для чего родились. Благодарный за выручку я провел весь день с Сандром, сопровождал его повсюду как оруженосец, и к вечеру, раскисшие от обильной ресторанной еды и возлияний, мы сидели в его номере. Он снимал в Балчуге лучший, самый дорогой номер со старомодной кожаной мебелью и деревянной купеческой кроватью под бархатным балдахином. «Хочешь?» — спросил меня Сандра, — «немножко развлечься. Давай пошалим на прощание. Завтра мы разъезжаемся». Он достал записную книжку, полистал ее. «Кого предпочитаешь, балерину? Драматическую артистку? Доктора наук? У меня большой ассортимент». Он потряс в воздухе записной книжкой. «Нет в Москве красивой женщины, которая откажется лечь со мной, потому что у меня деньги, и я не скупой». Мне не нравилось его бахвальство. Я даже почувствовал себя оскорбленным за русских женщин. дорогой, так кого ты предпочитаешь? — настаивал грузин, и чтоб отвязаться от него, я буркнул первое, что пришло на ум — балерину. — Замечательно! — просиял Сандро. — Этого товара у нас полно. Вот смотри, вот это нет. Поищем получше. Вот, вот, вот самый раз. Заслуженная артистка. Сейчас позвоним домой. Если не занята в спектакле, ты ее будешь иметь. Он набрал номер телефона, и я слушал, затаив дыхание, как фамильярно разговаривал он с кем-то, приглашая сейчас же приехать к нам. Разговаривая по телефону, он умудрялся и мне бросить несколько слов, прижав ладонью микрофон, сладострастно и лукаво вращая большими черными глазами. «Понимаешь, она уже легла. С мужем». И снова в трубку. «Дорогая, мы ждем. Придумай сама, что сказать мужу». Пока не раздался легкий стук в дверь, я все еще не верил и думал, что Сандра нарочно подразнивает меня и куражится. В номер вошла в короткой шубке с распущенными светлыми волосами, на которых искрясь таяли снежинки, известная балерина, которую незадолго до этого я видел на сцене Большого театра, и билеты в день ее выступления было невозможно достать. Она, эта балерина, была гордостью советского искусства и часто гастролировала за рубежом. Я знал также ее мужа, не лично, а по газетам, не менее знаменитого, чем она, оперного певца. У меня захватило дух, ну, добро бы молоденькое, только начинающее карьеру танцовщицы, у которой бы очень пригодились лишние деньги, хотя бы для того, чтобы прилично одеваться. Им же платят гроши. Ей еще простительно, но это, обласканная славой и роскошью. Балерина распахнула шубку и, как в дурном романе, как в пошлом порнографическом фильме, предстала перед нами абсолютно голой, даже без нижней рубашки и трусиков. Сандра торжествующе взирала на меня, и я понимал, что вот так появиться без ничего в одной шубке было в его вкусе, и балерина охотно ему угождала. Я был шокирован. Такое не по мне. И не смог переспать с ней, хотя она сама меня раздела, и наускиваемая Сандра тщетно пыталась меня возбудить. — Эх, подвел ты меня! — сокрушенно вздохнул Сандра. — Специально для тебя такую женщину вызвал. Красавица! На нее во всем мире мужчины облизываются, а таких ты не каждый день будешь иметь. «Ладно, деточка». Он приподнял за худенькие плечи балерину и повернул ее к себе. «Оставь его. Он поражен твоей красотой, и время настало импотентом. Давай мы ему покажем, как это делается». И у меня на глазах на деревянной купеческой кровати под балдахином он овладел ею, и длинные прекрасные ноги, которыми восхищается весь мир, бесстыдно болтались в воздухе и жалко дергались над волосатым задом грузина. Потом, вызвав по телефону такси, он накинул ей на худенькие плечи шубку, она, дружески улыбаясь, помахала мне ручкой на прощание, повисла у него на шее, целуя в губы и лоб, и ушла. — Ты бледный, — сказал мне сочувственно Сандро. — Нехорошо получается. Я имел женщину, а ты нет. Выходит, что я не проявил гостеприимства, и ты можешь обо мне подумать, черт знает что. Мы вызовем других. Специально для тебя, я знаю. Тебе понравится. Молоденькие девочки, которые учатся на киноактрис. Будущие кинозвезды. Ты когда-нибудь скажешь, что ты ее имел? И никто тебе не поверит. Сейчас вызову их. Я попросил Сандра не звонить, сославшись на усталость. И он согласился со мной. Да-да. Ты много пережил в эти дни. Тебе не до женщин. Вот теперь ты понимаешь, что во всей Москве не найдется такой, чтобы устояла, когда пахнет большими деньгами. Эта балерина не бедно живет. От меня она за полчаса получила сумму, которую советский врач или инженер зарабатывает за целый год. Понимаешь разницу? Сталин глубоко ошибался, когда говорил, что при социализме кадры решают все. Неверно, деньги решают все. Как при капитализме, только у нас на Кавказе этот закон не выдерживает критики. Дай женщине миллион, никогда не посмеет изменить мужу. Ее зарежут, Мы веками воспитывали женщин быть верными женами и можем гордиться результатами».